Глава 12. Ее Величество на мгновение отвлеклась от объятий, оглядела ошарашенных мужчин и фыркнула. «Да, здесь не потрепаться спокойно. Пойдем». Она ухватила меня за руку и куда-то потащила, прочь из зала. Точнее, собиралась. На нашем пути непоколебимой скалой возник Шарас. Его соплеменник, один из консортов, бросил на него одобрительный взгляд, подбираясь ближе к жене. «Диана, может, не так быстро?» В полголоса предложил он. «Мы ее совершенно не знаем. Только вчера она жила с демонами. Мало ли, какие у нее намерения». «Вы не знаете, а я знаю!» Отрезала королева. «Мы с ней в одном дворе выросли, за одной партой сидели. Не могла она сильно измениться. К тому же ты сам говорил, Ин, что ее проверили менталисты». «Она, между прочим, прямо тут стоит». Пробурчала я себе под нос. Диана услышала, погладила меня по предплечью, отчего оба ее мужа разом напряглись. «Прости», — вздохнула она. «Они лапочки, но с защитой и заботой иногда перебарщивают». «Потому что ты наше сердце», — пробасил блондин. Более мускулистый, чем сухощавый дроу, он словно олицетворял собой звериную силу и мощь. Кажется, он оборотень. За утро со служанками я узнала больше сплетен и сведений о дворцовой жизни, чем за все время у демонов. «Если она тебе что-то сделает...» «Ничего она мне не сделает», — отмахнулась королева. «Все, расслабьтесь и отстаньте, девочкам нужно посекретничать». С этими словами она поволокла меня дальше, и в этот раз Шарас не осмелился возражать. Лишь молча поплелся следом. Оба консорта не отставали, и у всех троих было такое кислое выражение лица, будто они лимон пожевали дружно. Если бы оно было не из-за меня, я бы рассмеялась. А так мне было не до шуток. Перспектива быть убитой ради всеобщего блага вновь поднялась в полный рост. «Мне не по себе», — шепнула я Диане, оглядываясь то и дело на упорно следующих за нами мужчин. «Шарас меня уже собирался убивать однажды. Как бы он ни решил, что теперь пора». «За что?» Деловито поинтересовалась Диана. Мы выбрались из дворца и сейчас стремительно шагали по усыпанным цветным гравием дорожкам. Если бы не угроза моей жизни, я бы вырвалась и, открыв рот, любовалась природой, но, учитывая сопящих позади монарших охранников, делать резкие движения я не решалась. Как бы они ни решили, что я покушаюсь на ее величество. «За то, что я якобы сердце Элгара», — сообщила я. Подруга встала как вкопанная. Я на нее чуть не налетела. Позади послышалось разъяренное шипение. «Как это сердце?» — переспросила она, поворачиваясь ко мне всем корпусом. «Я слышала только, что ты у него была пленницей больше месяца и что перенеслись сюда порталом. А-а-а!» Диана махнула рукой, отгоняя напрягшихся и подобравшихся слишком близко мужчин, и расхохоталась. Мне было совершенно не смешно. «Этот идиот пытался таки повторить трюк с пентаграммой?» — проикала королева. «Как же он не озаботился нейтрализующими заклинаниями! А ты молодец, быстро сориентировалась!» «Ничего я не сориентировалась!» — рявкнула я, забывшись. Глухое рычание быстро привело меня в чувство. Продолжала я уже, понизив голос и смягчив тон, не без труда. «Я до сих пор не понимаю, что происходит и как я вообще здесь оказалась. Элгар утверждал, что я сосуд, а оказалось все же сердцем. Как такое возможно? Он перепутал?» Диана посерьезнела, снова ухватила меня за руку и отвела в беседку. Мы не дошли до нее каких-то 10 шагов. Воздушные колонны поддерживали резной свод. Перила оплели цветущие растения. Мимо пролетела крошечная пчела. Несмотря на ситуацию, я поневоле засмотрелась на окружавшую меня природу. Отвыкла за неделю под землей и сейчас буквально впитывала прохладный ветерок, ласковые солнечные лучи и тонкий аромат вьюнка. «Прости», — вздохнула королева, усаживаясь на гладкую скамейку, протянувшуюся вдоль стены беседки. Я последовала ее примеру, ноги не держали. «Я что-то увлеклась ненавистью к этому идиоту и отреагировала чёрство. Он тебя изнасиловал? Если тебе нужна помощь менталиста, все нормально», — отрезала я, не дожидаясь окончания фразы. Он меня совершенно не насиловал. Ну, по крайней мере, мне понравилось. До тех пор, пока мы не оказались здесь. Я судорожно втянула воздух. Обсуждать интимные моменты, пусть даже с подругой, было несколько неловко. Но что поделать, если мой статус и умение в этом мире зависят от того, переспали мы с Элгаром или нет, и в каком качестве я ему досталась. Объясни мне, пожалуйста, каким образом я оказалась его сердцем, и что мне теперь грозит? Выдохнула я с надеждой. Брови Ди сошлись на переносице. Если ты и правда его сердце, то этот придурок теперь от тебя зависим. Выплюнула она с презрением. Ты можешь тянуть из него энергию в любое время. Он же сможет пользоваться только тем, что ты ему выделишь по доброй воле. И если ты вдруг умрёшь, он тоже сдохнет. Так что ему придется беречь тебя, как зеницу ока. Да, Шарас уже предлагал так вот быстро и радикально решить ваши проблемы. Мрачно посетовала я. Убить меня, заодно уничтожить короля демонов. Только вот незадача. Его папаша, скорее всего, рассердится и пойдет мстить уже по-настоящему. «Ты видела его отца?» — удивилась Диана. «А, ну да, ты же у них жила. И как? Я, честно сказать, плохо помню демонов, хотя сражалась с ними. Одни обрывки в памяти. Красные, рогатые и страшные». «Такие и есть», — кивнула я. «Но отец Элгара, в принципе, ничего. Не внешне, конечно». Там все на большую любительницу. А вот внутренне заботится о жене, балует, романов ей натащил. Я вспомнила коллекцию Иветы и грустно улыбнулась. Бедная женщина, уже который год мается в том подземелье. Мне месяца хватило, чтобы слегка поехать крышей, а она, наверное, уже давно того. «По-моему, тебе не помешает пара сеансов у хорошего специалиста», сочувственно произнесла Ди, поглаживая меня по запястью. Вдали недовольно пыхтели ее мужчины. Место посекретничать она выбрала отменное. Вроде и близко не подбирается никто, можно спокойно поговорить, и в то же время мы с ней постоянно на виду у охраны. Лучше мне не делать неловких и резких движений. Помня об этом, я осторожно отняла руку. «Ди, возможно, тебе покажется эта мысль странной. Мне уже намекали на стокгольмский синдром, но это не он, честное слово». Я нервно хмыкнула. «У вас нет ненужных территорий?» «Как это?» — выпучила глаза королева. «Мне удалось таки ее от души удивить. Снова». «Ну, вроде нашей Антарктики или Сахары», — пояснила я. «Какое-нибудь место не слишком пригодное для жилья, в идеале никому не принадлежащее или чьё-то, с кем можно договориться о сотрудничестве». Диана долго и пристально меня изучала. Я уж было решила, что сейчас меня пошлют, но нет. «Там все настолько плохо», — с сочувствием уточнила она. «Кто, как не моя соотечественница, могла живо представить, что такое жить в отравленном мире? Наш мы еще не успели довести до состояния полной ядерной пустыни, но все к тому шло. Попав сюда, в человеческое королевство, я не могла надышаться чистейшим воздухом, пронизанным приятными ароматами и свежей росой. За завтраком наслаждалась каждым глотком воды, каждым кусочком свежайшей булочки. Никаких консервантов, подсластителей и прочих ненужных в хлебе элементов. Все ощущалось в несколько раз острее. Запахи, звуки, цвета. После унылого однообразного пейзажа из мертвых камней демонической стороны. «Очень», — признала я. «Там камни и ядовитые растения». И воздух отравлен до такой степени, что на поверхности почти нечем дышать. Они живут под землей, иногда выползая, как черви, чтобы найти пропитание. Воды нет, и я мылась грязью. И ела такое... Меня все же прорвало. Стресс, скопившийся все это время, нашел выход. Я захлебывалась слезами, закрыла лицо руками, пытаясь стереть, выбросить из памяти эти ужасные дни. Не знаю, что сказалось на мне сильнее, недель заточения в одиночной пещере или та единственная вылазка на поверхность. Все вместе меня точно подкосило. Диана пересела поближе, обняла меня за плечи и принялась раскачиваться вместе со мной, баюкая как маленькую. «Ну что ты, что ты?» — приговаривала она вполголоса. «Ты теперь в безопасности, мы тебя не отдадим. Придумаем что-нибудь. Нужно в архивах покопаться. Я, если честно, наши земли так подробно еще не изучила. Знаю, откуда что везут, но где народу поменьше и климат похуже. Надо подумать. Пристроишь Араса, пусть делом займется. Не все им Элгара по старым друзьям караулить. На то полицейские есть. К тому же, твой луч не скоро сюда снова сунется. Ему еще силы вернуть надо. Восстановиться как следует. Слушая ее, я не заметила, как успокоилась. До такой степени, что задремала. Сознание словно выключили, нажав на неведомую кнопку. Я чувствовала, что уплываю, но поделать ничего не могла. Голоса доносились, как сквозь вату. «Бедняжка, ей досталось!» Сочувственный голос блондина-консорта. «Вопрос, еще не соучастница ли она?» «Это Шарас упорствует. Кто бы сомневался!» «Позаботься о ней!» Этот приказной тон точно Дианы. Она так и командовала всегда во время тренировок. Пузо подобрать, пупок в себя, жопу тоже в себя. И поскакали. «Я?» — изумился Шарас. «Я тоже изумилась. Вяло, но эмоция мелькнула. С какой стати он должен вдруг обо мне заботиться? Он меня вообще-то убить хотел». «Ей понадобится помощь», — твердо заявила Ди. «И я не вижу здесь более надежного и достойного разумного. Сам понимаешь, я не могу доверить сердце Элгара абы кому. Ее могут убить, и тогда на нас действительно обрушится полноценная война. То, что сейчас происходит, мелкие блошиные укусы по сравнению с тем, что демоны могут устроить. И ты это понимаешь». «Да, Ваше Величество», — недовольно пробубнил Дроу прямо над моим ухом. Мир вокруг покачивался. Кажется, меня несли на руках. Неужели Шарас и нёс? Невероятно. Что-то я часто на нем катаюсь. Как бы не привыкнуть.